Глава 9. Марат. Оказывается, приятно делать кого-то счастливым. Удивительно, но и придумывать то, что может обрадовать кого-то, тоже приятно. Для меня это новое чувство, пока еще неизведанное, от этого и ценное. Я вот как вампир упиваюсь новыми эмоциями. Ксению радовать хотелось. Она так искренне выражала свои эмоции, что прекрасно понимал, это не наиграно, человеку нужно. На эти 3 дня я отключил телефон. Неожиданно даже для себя. Обычно ничто не могло меня сбить с рабочего курса. А тут не пару часов тишины, а целых 3. 3 дня. Мне не хотелось, чтобы нас отвлекали от отдыха. Вот просто не слышать, не видеть. Никого. Честно признаюсь, что к отдыху я подготовился не очень хорошо. У меня не было определенного плана развлечений. Да и что придумаешь в открытом море, кроме как плавать и отдыхать? Вот и я не стал изобретать велосипед. Закупился продуктами. Собрал все необходимое на все случаи жизни, включая апокалипсис. Ну и главное, предупредил всех, что буду без связи. Чтобы нас в пропавших без вести не объявили. Некоторые личности могут. Когда приехали к пирсу, я припарковал машину на стоянке и пошел к яхте. Уже на подходе залюбовался Ксюшей. Она стояла на палубе и улыбалась, смотря вдаль. А я завис, наслаждаясь. «Марат, а куда мы плывем?» Заметила меня Ксения, а я догадался, что был пойман с поличным. Да, засмотрелся. В конце-то концов, имею полное право. Но смущать девушку еще больше не стал. Быстро начал подниматься на палубу. «Просто в открытое море? Ты же умеешь плавать?» Прищурился в надежде, скрещивая пальцы за спиной. Как-то о том, что Ксения и море – два несовместимых понятия, мне в голову не пришло. «Умею и люблю», – уверенно кивнула она, а я мысленно выдохнул. «Значит, тебе понравится. Иди переодевайся в купальник и устраивайся загорать». «Есть капитан», – весело отсалютовала мне жена и скрылась внизу. Видимо, пока я ставил машину, она уже определилась, в какой из кают будет жить. Поспешил за ней, чтобы помочь отнести чемодан и сумки. Но, спустившись вниз, не увидел ни девушку, ни ее вещей. Наверное, сама все унесла. Хорошо, хоть недалеко и чемодан на колесиках. Смущать Ксюшу не стал и, поднявшись, встал за штурвал, чтобы вывести яхту в открытое плавание. Управление было автоматизировано и приносило удовольствие. Я засвистел незамысловатую веселую мелодию и повел судно по волнам. Вскоре ко мне поднялась Ксюша в белом топе, огромной шляпе и светлом парео на бедрах красивого песочного цвета. «Какая ты красивая!» Не смог сдержать восхищение. А она смутилась и убежала на палубу загорать. «Ну а что? Очевидные вещи!» Я включил музыку погромче, и совсем скоро под веселые и мелодичные звуки мы понеслись по волнам. Где-то через полчаса, когда мы ушли от берега на хорошее расстояние, я остановил яхту и пошел к Ксюше. «Ну что, готова к заплыву, русалка?» — весело спросил у нее, подходя. Однако ее реакция мне совершенно не понравилась. Ксюша вздрогнула всем телом и выронила книгу, которую читала. «Ты что, испугалась? Прости, пожалуйста, не хотел тебя напугать». «Никогда не называй меня русалкой!» Ледяным тоном отчеканила Ксения. «Да понял я, понял!» Поднял вверх руки. «Ну так что, пошли плавать? Вода кристально чистая». «Пойдем». Улыбнулась Ксюша, как будто через силу отгоняя невеселые думы. «Ладно, этот вопрос я потом уточню. У кого-нибудь». Вода оказалась теплой, как парное молоко, и вылазить совсем не хотелось. Поэтому мы с Ксюшей дурачились в воде, брызгаясь, уплывая друг от друга и постоянно смеясь. В какой-то момент мы заигрались. А я, обхватив Ксюшу за талию, прижал к себе непозволительно близко. Мы оба замерли. Наши губы практически соприкоснулись. Но потом Ксения моргнула, как будто сбрасывая морок. Встряхнула головой и крикнула: «Догоняй!» Вот секунда, а она от меня уже уплывает. Эх, момент был упущен. Но у нас впереди еще будет очень и очень много. Так что данная перспектива меня очень вдохновляла. «Пошли обсыхать, а потом будем готовить ужин», — предложил, когда мы вдоволь наплавались. «Что мы будем готовить и, главное, где? Что-то я не увидела кухни», — спросила Ксюша, поднимаясь следом за мной на палубу. «Продуктов я набрал всяких разных. Можно приготовить все, что угодно, начиная с бутербродов и заканчивая борщом. Камбуз внизу просто спрятан. Покажу, как спустимся». «Ты основательно подготовился». «Кажется, или мне послышались нотки восхищения». «А то. Хочешь, пока поучу тебя управлять яхтой?» «Серьезно? Ты не шутишь?» — радостно спросила Ксюша, уже успев нацепить на бедра парео, а на голову шляпу. «Не шучу, пойдем». Ксюша встала передо мной, а я поставил ее руки на штурвал, сверху накрыв своими ладонями, помогая ей удерживать курс. «Марат, я что, действительно веду эту махину?» — с восторгом спросила жена, поворачиваясь ко мне. В этот момент она случайно дергает штурвал, из-за чего яхта начинает немного крениться. Я перехватываю штурвал, одной рукой выравнивая судно, а другой рукой прижимаю к себе упавшую на меня с визгом Ксюшу. Наши лица непозволительно близко, но она опять отталкивается от меня, смеясь. «Ой, все, лучше сам рули. Из меня капитан тот еще». «Ладно, иди загорать. Немного отплывем и пойдем готовить». «Слушаюсь, капитан». Я вырулил яхту, ведя ее в марину. На сегодня можно уже и остановиться в спокойной гавани, потому что в открытом море ночью опасно. Пришвартовался я довольно быстро. Оценив обстановку, сразу же пошел за Ксюшей. Уже через некоторое время мы спускались в кухню. В камбузе показал, где спрятаны шкафчики, холодильник и раковина с плитой. Они были встроены и замаскированы под обычные шкафы и столешницу. Мы быстро разошлись по каютам, чтобы переодеться, и вскоре опять встретились. На Ксении, как и на мне, были джинсы и футболка. «А давай устроим соревнование». Вдруг лукаво предлагает Ксюша, хитро смотря то на меня, то на имеющиеся продукты. «Какое?» – осторожно уточняю. «Кто приготовит блюдо вкуснее, тот выигрывает желание». «Договорились», – подмигнул ей, засучив рукава. «Готовься исполнять желание». «Ты так уверен в себе?» – хмыкнула Ксюша. «В себе нет. А вот в своих рулетиках из баклажан – да. А ты что будешь готовить?» «Судя по тому, что ты готовишь закуску, то на мне основное блюдо. Так что приготовлю гречку по-купечески». Звучит многообещающе. «Не только звучит. Когда попробуешь, поймешь, что это еще и тает во рту». В ее словах я убедился уже через минут 20, когда по всему камбузу разлились аппетитные ароматы. Есть захотелось в 2 раза сильней. Помещение, в котором проходила наша кулинарная битва, было небольшим, и мы все время ударялись локтями. Но климат-контроль и вытяжка помогли не зажариться и чувствовать себя комфортно. Я пожарил баклажаны ломтиками и сейчас делал соус, оставив их стекать от излишнего масла на бумаге. Мы стоим с Ксюшей по разные стороны от раковины. Вдруг ложка из моих рук выскальзывает и падает вниз. Я наклоняюсь за ней вместе с Ксюшей. И, естественно, по закону жанра мы стукаемся лбами, а потом смеемся. И так хорошо на душе, и тепло сразу становится, что хочется запечатлеть этот момент на фотопленку и доставать в хмурые и тусклые дни, чтобы радоваться. Мы возвращаемся к своим блюдам. Ксюша еще нарезает овощной салат из имеющихся ингредиентов, а я смазываю баклажаны соусом из сметаны, майонеза, зелени, чеснока и перемолотых грецких орехов. Одуряющие ароматы! Скручиваю рулетики, перекладываю небольшими ломтиками свежего помидора и украшаю блюдо свежей зеленью. Как по мне, то звезда Мишлен у меня в кармане. «Предлагаю устроиться на палубе и поймать восхитительный закат», — предложил я. «Согласна», — не стала спорить жена. Мы накрыли небольшой столик на палубе и устроились на уютном диване с подушками. На улице было тепло, а главное — тихо. Гавань была отдаленная, и сейчас кроме нас никого не было. Так что можно было насладиться отдыхом вдали от шума курортного города. Мне захотелось создать романтическую обстановку. Поэтому достал свечи в высоких подсвечниках, которые входили в аренду яхты. Зажгу, когда сядем за стол. Что еще нужно? Включил колонку с приятной музыкой. Стал сервировать стол на две персоны, не забыв про ведерко со льдом и бутылкой шипучки. Свадьба у нас сегодня или как? «О, для такого стола нужен совсем другой наряд», — сказала Ксюша, выглядывая на палубу, и тут же скрылась обратно. Оглядел себя и понял, что она права. «Праздник у нас или как?» Так что тоже пошел переодеваться. Через несколько минут мы встретились наверху. На Ксюше был красивый сарафан пастельных тонов с юбкой-разлетайкой. А на мне сиреневое поло и удлиненные темные джинсовые шорты. «Ну что, приступаем к дегустации?» «Только чур говорить правду», — азартно проговорила Ксюша, откидываясь на диванные подушки. Сел напротив, любуясь ею и закатом. Солнце катилось вниз и, казалось, пряталось в самом море, красиво бликуя на волнах. «Правду и только правду!» «Ммм, вкусно!» — проговорил, пытаясь попробовать сразу все. «Ммм, согласна, божественно!» «И что, получается, ничья?» «Да, будем выполнять желания друг друга. Вот что ты хочешь прямо сейчас?» «Хотя нет, не говори, я первый. Хочу, чтобы ты со мной потанцевала. Вы позволите пригласить вас на танец?» Вскочил на ноги и свесился в поклоне. А потом протянул руку Ксюше, почувствовав себя человеком из другой эпохи. Из колонки как раз полилась непринужденная, медленная композиция, подходящая для вальса. Только Ксения не спешила давать мне свою ладонь. «Так, к этому жизнь меня не готовила».